Ангелина сидела с ногами в кресле, руками обхватив острые колени. Глаза ее неотступно следовали за мной, напоминая взор забившегося в угол мышонка. Между тем, я продолжал метаться по штабному вагону, нервно стискивая кулаки, изливая в пустоту всю скопившуюся за последние сутки желчь. Разумеется, все до единой капли доставалось ей. Смешно, но в качестве ближайших духовников у мужчин, как и в прежние времена, выступают их боевые подруги. Они не разыгрывают из себя героинь. Они попросту сменяют у станка прежних, вечно жалеющих бабушек и матерей. И заработав очередную жизненную порцию шишек, мужчины с готовностью плетутся к ним, дабы пожаловаться на коллег по работе, на маленькую зарплату, на злых начальников. Поезд мчался по рельсовому пути, и колеса привычно наигрывали самбу на стыках. По пояс утопая в деревьях, за нами неотступно следовал огромный Микола, тот же черный человек, что преследовал в свое время бедолагу Моцарта. Впрочем, этот был в раз 20 повыше и помощнее. Он не отставал от поезда ни на шаг, и я ничуть не сомневался, появись у нас возможность пересесть в самолет или на корабль, мой грозный сопровождающий не оставил бы меня и там. Впрочем, так оно и должно было быть. Быстрее тени, только свет. Вот, я потряс в воздухе алой папкой. Эту галиматью они не постеснялись мне преподнести. Указы о реформировании армии, об улучшении качества службы и окончательном искоренении дедовщины. Что в этом плохого? Да все. Я остановился перед Анной, наугад раскрыл папку. Вот послушай. Картонные погоны разумнее сменить на плексигласовые. Многоразовые. Нет, это не то. Ага, нашел. Известно, основная беда служащих – обилие свободного времени. В некотором роде личность смиряется с тем, что часть его жизни отдана государству. Но чужое – это уже не свое. А следовательно, проявляется пренебрежительное отношение к собственному времени. Хорошо известна пословица «Солдат спит, служба идет». К сожалению, это правда. Свободное время солдату совершенно не нужно. Однако, куда его потратить, сам он придумать не в состоянии. Отсюда различные казарменные развлечения, переходящие порой в откровенную жестокость. Следовательно, генералитет должен сделать шаг навстречу младшим чинам. А именно, заменить стальные пуговицы и пряжки на латунные или свинцовые, с обязательством начищать онные ежедневно до надлежащего блеска. Ввести мужские парики с двумя косичками, с обязательством расчесывать последние перед сном и утренним построением. Простой рукав сменить на рукав с обшлагом, с обязательством ежедневно вычищать всю набившуюся за обшлаг грязь. Ввести парадные и рабочие перчатки белого и серого цвета, с обязательством ежедневно выстирывать оные, гладить, а при необходимости и отбеливать специальными растворами. Я снова потряс папкой. Так на протяжении нескольких десятков страниц. Ни одного слова о физических тренировках, о стрельбище, о рытье окопов. Эти идиоты решили помочь солдатикам убивать время, не наполнять его чем-либо полезным, а именно убивать. Так объясним, как это следует делать. Уже объяснил. Я кивнул в направлении стола. Сегодня я подписал приказ о разжаловании в рядовые авторов данного проекта. Лучше бы, конечно, расстрелять, но дураки живучи. Всех не перестреляешь. Я прошелся по вагону, брезгливо швырнул папку на стол. Но это еще не все. Пока я гостил у Зубатова, они умудрились наштамповать у себя в палатах около полусотни различных попечительных фондов и столько же комиссий, долженствующих наблюдать за означенными фондами. Почему ты так сердишься? Возможно, это действительно нужные фонды? Попыталась вступиться за визирей Анна. «Чёрта с два! Все липа и ложь! Причем здесь липа?» «Липа?» Я непонимающе уставился на нее. «Ах да, у вас же здесь липы не растут!» «Послушай, Петр, твое настроение мне совершенно не нравится. Не все кругом идеально, но это жизнь. В конце концов, ты не рядовой чиновник. Ты консул, и это не твое дело копаться в подобных мелочах». «Почему же не мое?» «Да потому, что ты пытаешься спорить со специалистами. Берешься судить о том, в чем, прости меня, может быть, мало что смыслишь». «Верно, в воровстве и очковтирательстве я никогда не был силен», — рявкнул я. «И что теперь? Собираешься увольнять в отставку всех визирей?» Она чуть приоткрыла свой накрашенный рот и, замерев на нем взглядом, я вдруг отчетливо припомнил свой недавний сон с белесыми призраками и стуканами и вьющимися лентами паразитов. Кажется, один такой паразит выглядывал и из этого прелестного ротика. «К сожалению, визири мне не по зубам», – заторможенно пробормотал я, – «но кое-кого из них я все-таки крепенько взгрею». «Ну, Петр, молчи!» Я отмахнулся от нее, но, дойдя до стола, снова развернулся. «А хочешь, еще почитаю?» «Не надо». «А мне кажется, что надо. Очень уж ревностно ты за них заступаешься». Перед внутренним взором продолжало стыть окаменевшее лицо ночной Анны. И стараясь вспугнуть навязчивую картинку, я торопливо разрыл ворох бумаг. Нашел нужную подшивку. «Вот еще один шедевр. Теперь на тему имперской генетики. Так сказать, кнут и пряник глазами биологов. Слушай, это выдержка из заготовок к публичным выступлениям всем порабощенным народам в качестве одной из милостей артов предлагается множественный оргазм как у мужчин, так и у женщин. При этом, господа ученые убедительно доказывают, что продление пиковой эякуляции с 3-10 секунд до 3 и более минут – дело вполне достижимое. Основной аргумент в пользу означенного достижения кроется в том, что возросший уровень стрессов, потеря родины и привычных идеалов нуждаются в действенной компенсации. В качестве таковой нашими учеными предлагается массовая вакцинация препаратом Ульдемор, в результате которой начнутся мутационные подвижки и неизбежное усиление полового влечения и так далее и тому подобное. А вот и победный финал. Только в обновленном оргазме нам видится будущий залог мира и всеобщей гражданской лояльности. Да здравствует мировая генетика! Да здравствует партия артов! Каково, а? По-моему, интересно. Интересно? Я оторопело уставился на Анну. Встрепенувшись, суматошно зашелестел страницами. Что ж, если интересно, слушай дальше. Это уже сравнительный анализ двух рас – ванов и артов. Догадываешься, о чем они пишут? Ангелина раздраженно помотала головой. «Так вот, на протяжении 200 страниц профессорский совет столичного университета обстоятельно доказывает, что арты – безусловно высшая земная раса, и по ряду признаков – как-то крупный череп, широкий нос, разрез скул, светлые волосы и прочее, безусловно превосходит расу ваннов. Великолепно, не правда ли? Но они ведь действительно чуть больше европейцы, чем мы». «А значит, и менее цивилизованы?» «Кто тебе это сказал?» «Ну...» Анна пожала плечами. «По-моему, это всем известно. Азия знаменует прогресс и передовые технологии, Европа – варварские предрассудки и дикарскую кровь». «Значит, по-твоему, широкий нос – это круче, чем нос узкий, а круглый череп более хорош, нежели чем череп вытянутый?» «Ты ведь знаешь, Петр, я никогда не страдала ксенофобией, но если верить доводам отечественных академиков...» «К чертям свинячьим твоих академиков!» – в бешенстве крикнул я. «Как ты не понимаешь? Ведь всю эту муру они подгадали в аккурат к началу вторжения. Так сказать, поспешили подвести базис под кровавую бойню. Но ведь основания действительно нужны. Разве не так?» «Может и так. Но при чем здесь этот оголтелый расизм? Помнится, ты тоже говорил об изначальном неравенстве людей?» Анна пристукнула рукой по подлокотнику. Она явно заряжалась моей злостью. «Кроме того, эту бойню затеял ты, а не твои разнесчастные визири». Я открыл было рот и снова захлопнул. Я понимал, что говорит она не то и не так, но возразить было нечем. Конечно, у меня нашлись бы другие аргументы, вроде коррекции местной истории, переименования здешних героев и обновления школьных учебников. Но меня бесила одна мысль, что Анна, человек, который по логике вещей обязан поддерживать меня, напротив, пытается со мной спорить. Я вновь посмотрел за окно на мерно вышагивающую фигуру Миколы и неожиданно подумал, что, возможно, именно спора с Ангелиной, злого и безрассудного, мне сейчас не хватало. Мне хотелось страданий и самобичевания, и Анна в полной мере выдавала все искомое. Матрица есть матрица, и, увы, Димка Павловский был прав. Ни Натальей, ни Анной эта девушка в действительности не являлась. Она была тем, что я желал в ней видеть, не отступая от заданной программы ни на шаг. Не стоило сбрасывать и то жутковатое существо со змеиным телом, которое, возможно, обитало в ней. В это отчаянно не хотелось верить, но от этого сложно было отмахнуться. «Ну, Она язвительно улыбнулась. «Что уставились, господин консул? Или уже не нравлюсь?» «Дура!» – взрычал я, и Ангелина немедленно взвилась над креслом. «Не ори на меня!» – рассерженной рысью зашипела она, и красивое ее личико на миг стало страшным. «Не ори, ты понял?» Наверное, я окончательно бы взорвался, наговорив ей кучу гадостей. Но в этот момент поезд резко затормозил. Тонко заскрежетали колесные пары, певуче пропели пружинные рессоры. Ухватившись за стеной поручень, я едва не упал. Задрожав, как испуганный кролик, вагон остановился. Виселица была абсолютно новенькой. Даже сосновая кора была ободрана на ней не по всей длине. Ясно было, что сооружали наспех, заботились о скорости, а не о качестве. Да и висельник, застывший под Г-образной опорой, был тоже из свеженьких. Всего-то час или полтора, как приставился. Трупы валялись вдоль всего откоса, но я продолжал смотреть только на казненного. Воочию я подобную картину наблюдал впервые, а потому висельник произвел на меня впечатление более чем тягостное. Сразу вспомнилась мрачноватая хроника, когда гитлеровцы вздергивали на перекладины русских мужиков. Самые упорные долго не сдавались, изгибались всем телом, сучили ногами, до последнего цеплялись за веревку. За мирной жизнью об этом как-то позабыли, но я-то подобные вещи помнил отлично. Может, потому и помнил, что родственника моей тетки, той самой из исчезнувшего подъезда, совсем еще юного пацана, фашисты сбросили в назидание прочим в колодец, а родную бабку, пытавшуюся схорониться в подвале, пристрелили очередями прямо сквозь пол. Увы, это было, как были концлагеря с прожорливыми печами, как были карательные акции со стороны собственных особистов, ни на йоту не уступавших господам из СС. Та же тетка под страшным секретом рассказывала, как мерзли они в телегах, ссылаемые чекистами в Сибирь, как умирали по дороге от холода и голода. При этом вся вина многодетных семейств только в том и состояла, что они прожили два тягостных года под оккупантом, а позже, потеряв от голодухи половину детей, отказались участвовать в государственном добровольном займе. Именно тогда я окончательно простил немецкий народ, в полной мере осмыслив, что хороших людей, как и подлых, намешано поровну во всех нациях без исключения. Одновременно я разочаровался и в классовой теории Маркса, выявив в нем серию психических расстройств и ярую склонность к алкоголю. Впрочем, разрушить классовую теорию было совсем несложно, поскольку среди друзей у меня в равной степени хватало и пролетариев, и выходцев из села, и гнилой интеллигенции. Читая первоисточники, я без устали сравнивал ребят между собой, видел отличия, но это отличие меня только радовало, как радовало отличие таджикского паренька Рафаэля от татарина Наиля, поляка Димки Павловского от бурята Лешика. Играя с ними в пики фамы, ножички или футбол, я окончательно переставал понимать суть национальной неразберихи. Видимо, уже тогда во мне созревало убеждение в том, что единственное возможное отличие людей кроется в наличии агрессии. Даже глупость и ленность не возводились мною в ранг запретных, поскольку и то, и другое я угадывал в себе самом. Теперь же надо мною возвышалась виселица, и тщетно я суживал взор, пытаясь волевым образом погасить этот жутковатый матричный образ. Мне было это не по силам, и бледный, с вывалившимся языком мертвец, продолжал пребывать под перекладиной. Мухи, садившиеся ему на лицо, делали картину еще более омерзительной, и я нарочно разрешил поприсутствовать здесь Анне. Очень уж рьяно она вступалась за решение визирских палат. Собственно, она вновь обозначила раскол, который произошел в прошлой моей жизни. Это походило уже на рок и поневоле ввергало в апатию. Я знал, что рано или поздно апатия переродится в злость и раздражение, а организм потребует немедленных и беспощадных действий. Но пока я стоял в остолбенении, не в силах оторвать глаз от повешенного. Было слышно, как с надрывом рыгает где-то в кустах перепуганный Пантагрю. Слева от меня, в напряженной позе, застыл господин Звездочет. На этот раз я видел именно его, а не Павловского. Справа похлопывал себя стеком по голенищу адмирал Корнелиус, а прямо передо мной стоял на вытяжку молоденький поручик. Крепко прижимая к бедрам ладони, он продолжал бормотать о коварстве местного населения, о сложностях, с которыми то и дело приходится сталкиваться военным. Как бы то ни было, но именно этот офицер, отправившись в рейд, обнаружил минирующих дорогу партизан. Его молодцы подкрались к минерам с двух сторон и взяли их в огненную вилку. Сбежать сумели только двое или трое. Всех прочих положили из автоматов. По сути, этот человек спас нас всех от верной смерти, но благодарности к поручику я почему-то не испытывал. Видимо, мой холодок он тоже чувствовал. Потому и волновался при докладе, потому и дрожал левым коленом. «А кто до сих пор стреляет в лесу?» – строго перебил поручика адмирал. По всему он тоже ощутил мое настроение. «Мои бойцы пустились в преследование, и километрах в 5 от дороги обнаружили небольшое поселение. Судя по всему, это база боевиков или партизанская деревушка», – мысленно продолжил я. Эти вещи наша хроника также освещала весьма подробно. «Я вызвал туда авиацию поддержки и 2 штурмовых вертолета. В настоящую минуту сопротивление окончательно подавлено. Производится дежурная зачистка». Вот и словечко знакомое выплыло. «Зачистка». Все как в нашем славном царстве-государстве. Стране, в которой на протяжении 8 лет я успел проработать в качестве психотерапевта. «Что ж, посмотрим твою базу боевиков». Я шагнул по направлению к лесу, и на дыбы тут же встали мои советники, включая Пантагрю, Звездочета и Адмирала. «Ваше Величество, это опасно. Зачистка еще не завершена. Адмирал сделал попытку встать у меня на пути, но я должным образом прищурился, и из статного жилистого вояки он послушно превратился в самого невзрачного заморыша. Во всяком случае, отодвинуть его в сторону не составило никакого труда. При этом адмирала отбросило в сторону на несколько метров. Моя сила настолько поразила Корнелиуса, что больше перечить он не стал. Уже на опушке меня догнал все тот же поручик. Вполголоса предложил: «Ваше Величество, тут тропка обходная есть, а у меня спиток мотоциклов. Давайте хоть подвезем». Отказываться я не стал. И уже через полчаса мы были на месте. Похоже, и здесь меня попытались провести хитромудрые воины. Пока грохотали и подскакивали на вертлявой тропе наши трехколесные звери, что-то эти горе-стратеги, конечно, успели предпринять. Во всяком случае, стрельба вскоре усилилась, а спустя 10 минут прекратилась вовсе. Словно гигантские зеленые кулисы, лес раздался в стороны, и моему взору открылось партизанское селение. Точнее, селения здесь больше не было. Земля темнела черными воронками, курилась едкими испарениями. Казалось, дым шел прямо из перепаханных снарядами недр. Двигатель мотоцикла пару раз чихнул и смолк. «Вот здесь они и обитали», – сипло доложил мой сопровождающий. «Партизаны?» «Террористы», – мягко поправил слезший с мотоцикла адмирал. «Очевидно, эти подонки оборонялись до последнего». «Я прав, поручик?» «Совершенно верно, господин адмирал. Когда у них закончились патроны, они отбивались гранатами и самодельными бомбами». «А сдаваться вы им предлагали?» «Конечно, предлагали, только бесполезно». Я огляделся, задержав взор на одинокой бревенчатой избушке, возвышавшейся посреди поляны. Как видно, местный люд не жировал. В массе своей партизаны ютились под вырытыми в землю навесами из еловых ветвей. В 2 местах я разглядел печурки из сырой глины, а заглянув под ближайший навес, столкнулся с неподвижным взором партизана. Я и сам не знал, что именно ищу, но не слушая болтовни поспевающего за мной адмирала, продолжал бродить между уцелевших землянок, внимательно всматриваясь в лица убитых, подбирая разбросанные тут и там гильзы. Не ленился я спускаться и на дно огромных воронок. Должно быть, сюда падали ракеты наших штурмовиков. Сила взрывов была такова, что найти какие-либо вещи мне так и не удалось. Клочки одежды, кровь и ничего более. Впрочем, улик для разоблачения мне все же хватило. К тому же адмиралу я просто сунул под нос пригоршню собранных гильз. «Странная вещь, вам не кажется? Отчего-то все гильзы исключительно наши». «Это не мудрено, ваше величество», – не моргнув глазом, ответил он. «Мы ведь пользуемся общим оружием». «Не надо лгать, господин адмирал». Я покачал головой. «И не считайте меня недоумком. Я прекрасно помню о былой дружбе ваннов и артов. Но с тех пор кое-что изменилось. Наша промышленность встала на прикол, а вот жители Ванессии продолжали совершенствовать стрелковое оружие, выпустив целую серию новинок. То есть схема и внешний вид остались прежними, но калибр существенно изменился. Ничего не слышал об этом. Адмирал густо покраснел. А вы не поленитесь. Взгляните на автомат того партизана в землянке. Калибр в полтора раза больше нашего. Увы, Артемия так и не нашла в себе мужества отказаться от смещенного центра тяжести. А оружейники Ванессии пошли дальше. Сообразили, что игольчатый калибр, хотя и влечет за собой тяжелейшие ранения, но не пробивает элементарных препятствий вроде кустарника и высокой травы. Ваше Величество, поймите, меня тут не было. Я просто не владею всей информацией. Адмирал закрутил головой, стараясь скрыть замешательство. «Бросьте, Корнелиус. Лучше скажите, куда дели трупы?» «Трупы?» «Вот именно. Трупы тех людей, что держали здесь оборону. Пока я видел всего троих. Полагаю, остальные успели отойти в лес?» Пробормотал адмирал. «Поручик!» Взревел я, и юркий офицерик мячиком подскочил ко мне. «Куда вы спрятали трупы?» «И не зыркать мне на адмирала!» «Отвечать, когда вас спрашивают!» «Виноват, ваше величество!» Офицер пришел в явное замешательство. Врать он приучен не был, а открывать правду откровенно боялся. «Мы ведь не знали, что у них тут расположено. Когда нас встретили огнем, мы просто вынуждены были вступить в бой». «Я спрашивал вас о трупах». Он все-таки поглядел украдкой в сторону адмирала Корнелиуса. Как ни крути, а этого человека в армии по-прежнему боялись. И боялись больше, чем кого бы то ни было. Оно и понятно. Консул особо царственное, можно сказать, галерейное, а адмирал он всегда туточки. И в отличие от великодушного консула, наказать мог в любую минуту. Это заблуждение мне следовало самым срочным образом рассеять. «А ну-ка смирно и не воротить морду! Смотреть на меня!» Я шагнул к господину Корнелиусу, едва не заставив его отшатнуться. Таким он меня, пожалуй, еще не видел. И снова пришлось пускать в ход свои глаза. Я напряг их до слез, до ломоты. Размывшийся образ адмирала тотчас съежился, а на спине сам собой выполз уродливый горбик. Наверное, я тоже видел адмирала в его истинном свете впервые. Но это меня не остановило. Правый кулак молнией метнулся к его подбородку, и полегчавшее тело первого армейского лица взмыло в воздух, рухнув на землю. Он тотчас потерял сознание, а я все с тем же перекошенным лицом обернулся к поручику. «Ну-с, я вас внимательно слушаю». «Они все там», — офицер ошеломленно показал в сторону ближайших зарослей. «Где?» «Виноват, там что-то вроде выгребной ямы, вот в ней мы их и спрятали». «Зачем это понадобилось?» «Я не хотел, ваше величество, и видит бог не хотел, но адмирал приказал по рации, чтобы в селении были оставлены исключительно тела мужчин». У меня помутилось перед глазами. «Значит, все остальные были женщины?» «И дети, ваше величество». Поручик понурил голову. «Но они тоже стреляли в нас. Стреляли как дьяволы. Мы понятия не имели, с кем имеем дело, пока не вошли в селение». Меня качнуло, и чтобы не упасть, я ухватил поручика за локоть. Стиснув чужую руку, что было сил, в два присеста выдохнул. «Давайте, показывайте». Все, что увидел я потом, мне абсолютно не запомнилось. Подобные картинки я тоже когда-то видел. По хронике нацистских и сталинских лагерей, по репортажам Кавказской войны. Так что все смешалось в моей бедной головушке, образовав подобие кровавого фарша. Разве что одна единственная парочка сумела обособиться в памяти, занять свое отдельное место. Это была мать, телом прикрывающая годовалого ребенка. Мертвые руки и сейчас прижимали к себе дитя. Заслоняя сына, мать, видимо, надеялась, что облегченные пульки артов застрянут в ее теле, не достанут ребенка, но они все же достали. Много ли нужно младенцу, лишь недавно отнятому от груди? Увы, на подобную малость хватило и наших несовершенных пуль. Я оглянулся на своего сопровождающего и почти воочию разглядел дремлющего в нем паразита. Тоже, наверное, не менее 5 метров и, конечно, съедает половину дневного рациона поручика. Бедный офицерик и ведать не ведает, что давно превратился в рабочую скотину, в зомби, подчиняющегося приказам всемогущего червя. Не в силах скрыть отвращение, я поневоле скривился. Возможно, это было самообманом, но мне действительно казалось, что в феномене жестокости я сумел разобраться. Легче легкого рвать траву и рубить деревья, ловить рыбу и уничтожать все то, что не принадлежит твоей расе и твоему народу, и твоему роду. В нашем случае свирепствовали не арты и не ванны, во всей красе проявляли себя скрытые в нас хищники. Люди являлись для них всего лишь источником пропитания и гужевым транспортом, а потому о какой-либо жалости говорить не приходилось. Давным-давно, описывая зимнюю столицу России, Илья Эренбург обронил: «Снег вывозят за город, как трупы». Верный себе, он пытался прибегать к особо доходчивым афоризмам, а трупы в то послереволюционное время были самой понятной и доходчивой деталью. Поэт не фиглярничал и не пытался ужаснуть читателя, он просто описывал все так, как оно было, и оттого читать его было вдвойне страшно. В голове продолжало явственно посвистывать, шумело в висках, свиристело в носоглотке. Врачи явно свалили бы все на холестерин и деградирующие капилляры, но мне думалось, что это потихоньку сдувается шарик моей жизни. У детей такого свиста нет, их шарик туго надут и перевязан крепкой нитью. Дырочки появляются позже, от уколов совести, от первых серьезных обид и едких вопросов самому себе. Чем дольше живешь, тем больше дырочек, а уж под старость, от свистящего шума в голове, избавиться просто невозможно. Выходить из вагона было страшно. Карбатан продолжал гореть, мои указания явно запоздали. Виселицы с телами, конечно, уже всюду ломали, однако трупы оставались лежать в здешних прудах, на улицах, в окраинных домишках и городских квартирах. Родная артиллерия поработала на славу. Гаубичные снаряды хороши для бункеров и бетонных дотов, но цивильные здания они превращают в подобие каменных скелетов. Видимо, прошивая кладку, снаряды рвались в глубине строений, не трогая стен и обрушивая внутренние перекрытия. В итоге оставались жуткие каркасы, глядящие на мир пустыми глазницами окон. Рыдали женщины, хмуро глядели с обочин дорог старики. Но более всего меня угнетали дети. Именно их взгляды, иногда испуганные, иногда вопрошающие, ввергали меня в состояние тошнотворной прострации. И над всем этим, сложив калачиком огромные ноги, восседал черный и молчаливый исполин. Разумеется, в пылающий Карбатан Микола заявился вместе со мной. И неизвестно, что в большей степени меня угнетало – окружающее разорение или его давящее присутствие. Так или иначе, но осматривать город я больше не стал. И при первой же возможности поспешил вернуться в штабной вагон. Глядя из окна на клубы черного дыма, на тень, отчетливо видимую даже сквозь колеблющуюся гарь, я неожиданно вспомнил, как с тем же Димкой Павловским, начитавшись Алексея Толстого, мы денно и ночно работали над созданием гиперболоидов. При этом мы пытались следовать чертежам автора, дерзновенно пытались создавать и собственные конструкции. Темными вечерами, сидя возле раскрытых окон, мы то и дело пускали электрические лучи, слепя припозднившихся прохожих, заставляя грозить их нам кулаками. Разумеется, собрать настоящий боевой лазер нам было не под силу, но как же о нем мы мечтали. Ведь и цели даже наметили, приговорив часть какого-то административного здания, высоковольтную опору и что-то там еще. Причем рушить и сжигать намеревались не из какой-то там злобы, просто ради мальчишеского интереса. И ведь действительно снесли бы все это не дрогнувшей рукой, окажись в наших руках фантастический гиперболоид. А потому следовало считать за счастье, что не все детские мечты воплощаются в явь. Чтобы могли натворить блудливые ручонки разозартившихся деток, я видел воочию в настоящий момент. Карбатан уже даже не пылал, он чадил, и от мысли, что дым этот чрезвычайно напоминает копоть трупов крематория, сразу начинало мутить.